Давайте начнем с того, чего он не изобразил. Опущено было следующее. Первое. Столкновение медузы с рифом. Второе. Момент, когда буксирные концы были отданы и плот брошен на произвол судьбы. Третье. Ночные мятежи. Четвертое. Вынужденный каннибализм. Пятое. Совершенное ради самосохранения массовое убийство. Шестое. Появление бабочки. Седьмое. Сцены с людьми по пояс или по колено, или по щиколотку в воде. Восьмое. Самый момент спасения. Иными словами, задуманная им картина не должна была быть первое – политической, второе – символической, третье – театрально-драматической, четвертое – шокирующей, пятое – рассчитанной на дешевый эффект, шестое – сентиментальной, седьмое – документальной или восьмое – недвусмысленной. Примечание. Первое. «Медуза» была кораблекрушением, газетной сенсацией и картиной. Она была также и поводом. Бонапартисты напали на монархистов. Поведение капитана фрегата стало иллюстрацией а. некомпетентности морских офицеров и коррумпированности королевского флота, б. бессердечного отношения представителей правящего класса к тем, кто стоит ниже их. Параллель с государственным кораблем, садящимся на мель, была бы и примитивна, и тяжеловесна. Второе. Савиньи и Кореар, двое уцелевших, которые составили первый отчет о кораблекрушении, пытались добиться от правительства компенсации для жертв и наказания виновных офицеров. Отвергнутые официальным правосудием, они апеллировали с помощью своей книги к более широкому суду общественного мнения. Кореар постепенно сделался издателем и памфлетистом. Его заведение, названное «У обломков Медузы», стало местом сборищ политических оппозиционеров. Мы можем представить себе изображение момента, когда отдают буксирные концы. Занесенный топор, сверкнувший на солнце. Офицер, сидя спиной к плоту, небрежно распускает узел. Получился бы превосходный живописный памфлет. Третье. Мятеж был сценой, которую же Рико чуть было не изобразил. Осталось несколько предварительных зарисовок. Ночь, шторм, бушующие волны, порванный парус, подъятые сабли, тонущие люди, рукопашный бой, обнаженные тела. Что здесь неладно? Самое главное, что это похоже на типовую салунную драку в третьеразрядном вестерне, где участниками являются все до единого. Кто-то бьет кого-то кулаком, кто-то ломает стул или разбивает бутылку о чужую голову, кто-то в тяжелых ботинках раскачивается на люстре. Чересчур много действия. Можно сказать больше, изобразив меньше. Уцелевшие наброски сцены мятежа считаются напоминающими традиционные эпизоды страшного суда с его отделением праведников от грешников и обречением мятежников на вечные муки. Такая аналогия была бы несправедлива. На плоту торжествовала сила, а не добродетель. Милосердия же выказывалось очень мало. Подтекст этой версии говорил бы о том, что Бог держал сторону офицерства. Возможно, в ту пору так оно и было. Принадлежал ли к офицерству Ной? Четвертое. В западном искусстве очень мало каннибализма. Ханжество. Едва ли. Ханжество не мешало западным художникам изображать выдавленные глаза, отрубленные головы в мешках, жертвенное отсечение грудей, обрезание, распятие. Более того, каннибализм был языческой практикой, что давало возможность благочестиво заклеймить его в красках, исподволь воспламеняя зрителя. Но некоторые сюжеты вообще почему-то использовались реже других. Возьмите, например, представителя офицерства Ноя. Изображение его ковчега поразительно мало. Есть странный, забавный американский примитив и мрачный Якопо Бессано в музее Прадо. Но больше на память почти ничего не приходит. Адама и Еву, изгнание из рая, благовещение, страшный суд – все это крупные художники писали. Но вот Ноя и его ковчег? Ключевой момент в истории человечества – шторм на море, живописные звери, божественное вмешательство в дела человека – здесь явно имеется все необходимое. Чем же объяснить этот пробел в иконографии? Возможно, отсутствием достаточно знаменитого изображения ковчега, которое дало бы толчок развитию этого сюжета и превратило бы его в популярный. Или чем-то кроющимся в самой этой повести. Может быть, художники сошлись на том, что потоп характеризует Бога не с лучшей стороны? Жирико сделал один набросок, темой которого является каннибализм на плоту. Высвеченная им сцена антропофагии изображает мускулистого моряка, гложущего локоть мускулистого трупа. Это выглядит почти комично. В подобных случаях всегда непросто найти верный тон. Пятое. Картина есть мгновение. Что мы подумали бы, стоя перед полотном, на котором три матроса и солдат сбрасывают людей с плота в море? Что жертвы уже бездыханны? Или что их убивают ради их драгоценностей? Карикатуристы, затрудняясь объяснить смысл своих шуток, часто рисуют нам продавца газет рядом с афишей, где красуется какой-нибудь удобный заголовок. Нужную для понимания этой картины информацию можно было бы передать таким текстом. Ужасная сцена на плоту Медузы, в которой отчаявшиеся моряки, мучимые совестью, приходят к выводу, что на всех провизии не хватит, и принимают трагическое, но необходимое решение пожертвовать ранеными, дабы увеличить свои шансы на выживание. Прямо скажем, длинновато. Между прочим, плот Медузы называется не плот Медузы. В каталоге салона полотно именовалось «Сен-де-Нофраж» – «Сцена кораблекрушения». Осторожный политический ход? Может быть. Но тут есть и полезная подсказка зрителю. Вам предлагают картину, а не мнение. Шестое. Нетрудно представить себе появление бабочки в изображении других художников. Но нам наверняка показалось бы, что автор чересчур грубо пытается сыграть на наших чувствах. И даже если бы проблема тона была решена, остались бы две главные трудности. Во-первых, это походило бы на выдумку, хотя в действительности все было именно так. Подлинное отнюдь не всегда убедительно. Во-вторых, живописцу, который берется за изображение бабочки величиной в 6-8 сантиметров, опустившийся на плот 20 метров в длину и 7 в ширину, очень непросто разобраться с масштабом.